Как тренировать интуицию? Ваше предположение, что завтра будет дождь, — это субъективная уверенность, но не следует позволять себе верить всему, что приходит в голову. Чтобы быть полезными, ваши убеждения должны ограничиваться логикой вероятности. Если вы считаете, что вероятность дождя завтра 40%, также следует верить, что вероятность того, что дождя не будет, составляет 60%, и не следует верить, что вероятность дождя завтра утром 50%. А если вы верите, что кандидат X станет президентом с вероятностью 30% и в случае избрания будет переизбран с вероятностью 80%, вы должны верить, что он будет избран дважды с вероятностью 24%. Правила, важные для случаев вроде задачи о томе В, предлагаются байесовской статистикой. Этот важный современный подход к статистике назван в честь преподобного Томаса Байеса, английского священника XVIII века, сделавшего первый крупный вклад в решение серьезной задачи — логику того, как следует менять свое мнение в присутствии фактов. Правило Байеса определяет, как сочетать существенные убеждения априорной вероятности, с диагностической ценностью информации, то есть насколько гипотезу следует предпочитать альтернативе. Например, если вы считаете, что 3% студентов-магистров занимаются компьютерными науками, априорная вероятность, и также считаете, что, судя по описанию, том В в 4 раза вероятнее изучает именно их, чем другие науки, то по формуле Байеса следует считать, что вероятность того, что Том В. — компьютерщик, составляет 11%. Если априорная вероятность составляла 80%, то новая степень уверенности будет 94,1% и так далее. Математические подробности в этой книге не важны. Необходимо помнить два важных положения о ходе байесовских рассуждений и о том, как мы его обычно нарушаем. Во-первых, априорные вероятности важны даже при наличии информации о рассматриваемом случае. Часто это интуитивно не очевидно. Во-вторых, интуитивные впечатления о диагностической ценности информации часто преувеличены. YCAT и ассоциативная когерентность заставляют нас верить в истории, которые мы сами для себя сочиняем. Ключевые правила упорядоченных байесовских рассуждений — формулируется очень просто. Оценку вероятности результата следует основывать на достоверной априорной вероятности. Необходимо сомневаться в диагностической ценности вашей информации. Оба правила просты и ясны. Как ни странно, меня никогда не учили, как ими пользоваться, и даже сейчас следование им кажется мне неестественным.